Сегодня я хочу поговорить и затронуть тему, которая называется «Доступ к вашему наследству и владение им». Мы уже затрагивали разные темы, такие как доступ к разным сферам в духовном мире, доступ к небесным книгам и разным аспектам. Но сегодня я хочу поговорить о наследстве. Знаете ли вы, что у вас есть небесное наследство? Многие ли из вас читали в Слове Божьем о наследстве, о небесном наследстве? Вы когда-нибудь задумывались, что это за наследство? Как его получить? Как в него войти? Как применить это в своей жизни? И сегодня мы об этом поговорим. Мы прочитаем много отрывков из Слова Божьего. Вы знаете, что каждый раз, когда мы приходим, мы читаем много отрывков из Слова Божьего. Поэтому, как я обычно говорю, если вы не читали Библию на этой неделе, у вас есть отличная возможность наверстать упущенное. Хорошо? Итак, сегодня мы будем изучать в основном послание к евреям. Я люблю эту книгу. В ней столько глубины, столько откровений, столько золотых самородков, мудрости и понимания Бога. Итак, сегодня мы рассмотрим одну главу, хорошо? И когда я молилась и спросила Господа, что бы ты хотел, чтобы я выпустила? О чем бы ты хотел, чтобы я говорил? Первое, что пришло мне в голову, это просто нажать и получить Слово Божье. Но на этот раз это было так неожиданно, как будто Господь ждал, когда я спрошу. Как будто Он ждал, когда кто-нибудь придет и просто возьмет это у Него. И я так ясно услышала в своем духе слово «наследство». Говорите о моем наследстве, потому что мы все еще живем в те времена, когда видим, как церковь, его дети подходят к Богу, как сироты, как нищие. И они не понимают, к чему у них есть доступ, к какому наследству у них есть доступ, но это наследство остается невостребованным. Сейчас Писание говорит, что мы все благословлены всеми небесными благословениями и имеем в нем наследство. Но почему-то церковь все еще ходит побежденной, сломленной, подавленной, как в духовной нищете, церковь, которая даже не может помочь себе. Но я верю, что сейчас все меняется. Сейчас все намного лучше, чем было 20 лет назад. Я помню, когда мы только начинали проводить встречи и сталкиваться с разными вещами и менталитет людей. Раньше было намного хуже, ребята. За эти 20 лет я вижу большой-большой прогресс. Сейчас мы находимся в лучшем положении. Так что я вижу, как Бог исцеляет свое тело. Он открывает себя. Он ведет нас глубже. Он проводит нас через этот процесс. Но сегодня Он хочет открыть вам, что такое ваше наследство и к чему вы можете получить доступ сегодня и куда Он нас ведет. Итак, сначала я хочу сказать, что есть два типа наследства, хорошо? Одно ваше личное, а другое корпоративное. Хорошо? Так что же такое ваше личное наследство? Это все обещание Иисуса. Все, что Он обещал вам в Слове, принадлежит вам. Вы можете это получить, хорошо? И ваше исцеление, свобода, избавление, радость, ваши спасенные близкие, процветание, много разных вещей, за которые умер Иисус. По закону они принадлежат нам. А есть еще одно, корпоративное. Это то, к чему церковь еще не пришла, хорошо? Помните в книге? Ну, вы помните, я думаю, в книге «Чисел», когда израильтяне еще шли по пустыне вокруг горы. И тогда Бог послал 12 разведчиков в землю обетованную, в землю ханаанскую, верно? И только двое из них вернулись и были готовы завладеть этой землей. Халев и Иисус Навин. Из 12 только двое. И вы спросите, Господи, но эти двое были готовы. Почему Ты не дал им эту землю обетованную? Почему? Из-за остальных 10. им пришлось подождать, прежде чем они получат свое наследство, то, что ты им обещал. Так вот, это то, что происходит в теле Христа. Знаете, однажды кто-то спросил Билла Джонсона, вы ведь знаете Билла Джонсона, верно? Кто-то спросил Билла Джонсона, почему в теле Христа не так много исцелений? Почему мы не видим много исцелений? Да, мы слышим о них, то тут, то там, но их не так много. Нет таких больших движений, когда все исцеляются, и мы видим эти невероятные чудеса, когда кто-то воскресает из мертвых. Мы слышим о таких случаях, то тут, то там, но в теле Христа это происходит не так часто, верно? И вот что сказал Билл Джонсон. Он сказал, что церковь еще не овладела этой территорией в духе. Дело не в том, что у Бога недостаточно силы, или вы недостойны, или с вами что-то не так, что Он не может использовать вас таким образом. Но Бог взращивает все тело. Например, чтобы овладеть духом смерти, психическими заболеваниями, потому что мы не видели много исцелений от психических заболеваний в теле Христа, верно? Например, синдром Дауна, шизофрения, биполярное расстройство. Церковь еще не пришла к этому. Но это не значит, что мы должны перестать делать то, что делаем, перестать молиться, перестать настаивать. Это все еще ждет церковь. Так что это то, к чему Бог хочет привести церковь. Не только одного или двух человек, понимаете? Опять же, кто-то привлекает к себе все внимание, и все начинают поклоняться этому человеку, хорошо? Я верю, что мы живем в те дни, когда больше не будет таких, как Бенни Хенс или Рейд Харбонкис. Я имею в виду, что они сделали то, что сделали в своем поколении, но времена изменились. Есть тело, которое поднимается. Бог будет действовать через свое тело, через обычных парней и девушек, через молодежь, через стариков, через детей. Иисус будет проявляться и открываться этому поколению. Так что это то наследство, к которому мы еще не пришли, хорошо? И это то, с чего мы начнем с Петра. Итак, сегодня мы начнем строить фундамент для нашего слова, хорошо? Итак, мы начнем с первого послания Петра, глава 1, стихи с 4 по 5. Там говорится, «Мы возрождены в совершенное наследство, которое никогда не погибнет, не осквернится и не уменьшится». Оно обещано и сохранено для вас на небесах навеки. Хорошо? Оно сохранено для вас. Это не то, что вы должны заслужить или чего-то достичь, или чего-то добиться кровью Иисуса. Когда ваше сердце обратилось к Нему, и Его кровь омыла вас, вы имеете на это право. Это ваше, оно ждет вас, пока вы не заявите о нем, пока не достигнете определенного уровня зрелости, чтобы войти в него и действовать в своем наследстве. Хорошо, оно обещано и сохранено для вас на небесах навеки. Через нашу веру могущественная сила Бога постоянно охраняет нас, пока наше полное спасение не будет открыто в последнее время. И я верю, что Господь хочет исцелить это в церкви. Поэтому мы перестаем приходить к Нему как нищие, как сироты, пытаясь получить от Него что-то для себя. Хорошо? Но опять же, нам нужно достичь определенного уровня зрелости. Так что не стоит недооценивать время подготовки, время процесса, через который вас проводит Святой Дух, ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться. Это часть процесса взросления, хорошо? Итак, сейчас я хочу рассказать о том, что является нашим наследством. Что у вас есть лично сейчас? За что вы можете ухватиться и где вы можете жить прямо сейчас? Хорошо? Итак, сегодня мы перейдем к 12 главе послания к евреям, стихи с 22 по 23. Сегодня мы будем говорить в основном об этой главе, хорошо? Это наше обещание, это наше наследство, это ваше, это мое личное, это то, что у вас есть сейчас, хорошо? Там говорится, что, напротив, мы уже приблизились к Богу в совершенно другом царстве. Мы уже читали это местописание раньше, но я просто хочу показать его с другой стороны, хорошо? Итак, мы уже находимся в совершенно другом царстве, царстве Сиона. Ибо мы вошли в город Бога Живого, который есть Новый Иерусалим на небесах, и присоединились к ликующему собранию мириад ангелов, и как члены церкви первенцев, все наши имена были официально зарегистрированы как граждане на небесах. И мы предстали перед Богом, который судит всех и который живет среди духов и праведников, которые были совершенны в Его глазах. Давайте разберем это место Писания, чтобы вы увидели, к чему у вас уже есть доступ и где вы на самом деле должны жить прямо сейчас, в этот момент. Итак, во-первых, апостол Павел. Мы верим, что это было написано апостолом Павлом. Это не доказано, но большинство людей считают, что это написал апостол Павел. Хорошо, сначала он говорит о царстве Сиона. Он говорит, что мы уже пришли в царство Сиона. Хорошо? Что такое царство Сиона? Это явное присутствие Бога. Это явный трон Бога. И автор говорит, что мы уже пришли, как только вы сказали «да» Иисусу, как только вы отдали Ему свою жизнь, как только Его кровь окропила вас, вы уже пришли в царство Сиона. Это ваше по праву. Вы рождены, чтобы действовать в сверхъестественном царстве, в небесном царстве. Хорошо? Нам дан прямой доступ. Это значит, что в любой момент, в любое время вы можете быть там в своем духе. В машине, на работе, дома, в парке, где угодно. Вы можете получить доступ к царству Сиона, к сверхъестественному проявлению Бога. Здесь Он обитает, хорошо? И когда вы получаете доступ к этому царству Сиона, вы получаете доступ к тронному залу и автоматически обретаете способность видеть в духе, слышать в духе и понимать. Вы получаете знание о том, что происходит. Вам дано разрешение подключаться к духу и приносить его на землю. Так что все начнет меняться, когда вы принесете это на землю, все начнет проявляться в естественном мире. Хорошо? Вот почему нам нужно пройти через тронный зал. Прежде чем петь, проповедовать, молиться, служить, нам нужно действовать из тронного зала. И еще вам дается роль священника, чтобы служить Господу. И в этом проблема. Видите ли, у многих людей в голове все еще полно вины из-за ошибок, из-за неудач, понимаете? Потому что вы думаете, о, я столько всего натворил. Я недостоин того, чтобы Бог использовал меня. Как слава Божья может пройти через меня, если я просто накричал на кого-то или подрезал кого-то на дороге, понимаете, или что-то в этом роде, например, я разозлился на кого-то. Как Господь может использовать это? И это именно то, во что хочет, чтобы вы верили, дьявол. Он хочет, чтобы вы верили. Это не так. Как мне это объяснить? Это не значит, что вы живете здесь, на земле, и пытаетесь попасть в Царство Небесное. Вы стучите в дверь и ждете, пока кто-нибудь ее откроет. Нет, вы уже живете в этом месте. И когда вы совершаете ошибки, когда вы ошибаетесь, это не так. Вас не выгоняют оттуда. Это исходит от Иисуса, от Его крови. Это не ваша заслуга, это не ваше достижение, вы не прожили целый день или целую неделю и не согрешили. Это не из-за этого. Мы никогда не будем достойны жить в тронном зале. Это возможно только благодаря жертве Иисуса. Вам просто нужно в это верить. Вам просто нужно принять это верой. И не важно, каким плохим был ваш день, не важно, что вы сделали, не важно, правильно вы жили или нет, вы должны понимать, что вы часть тронного зала, вы часть Божьего совета. Вы знаете, что такое Божий совет? Когда Он делится с вами своими секретами, Он делает вас частью своего совета. В одной из книг пророков говорится, что Бог ничего не сделает, пока не откроет это своим пророкам. Вот почему мы, как заступники, как пророки. Вот как они действуют? Когда они входят в присутствие, когда они попадают в тронный зал и начинают слышать в духе, они начинают видеть в духе. И Бог начинает показывать им, что Он собирается сделать, что Он делает в следующем сезоне, о чем Он хочет, чтобы вы молились, и тогда все начинает проявляться. Это значит, что вы были частью Его совета. Он делится с вами как с другом. Вы стали Его другом, а не просто нищим или сиротой, который пришел и ищет милости Божьей, потому что вы чувствуете вину или стыд, которые исходят от дьявола, от врага. Хорошо? И когда я получил это откровение, мои молитвы изменились. Когда мой образ мышления начал меняться, каждый раз, когда я начинал молиться, я начинал видеть себя священником. Каждый раз, когда я приходил на молитву, я не просил: «Господи, дай мне это, благослови меня этим. Господи, вмешайся в это, мне нужна Твоя помощь». Я больше не молюсь такими молитвами. Я вообще не молюсь о своих нуждах, хотя они у меня есть. Но когда я прихожу к Нему, я прихожу как Его священник. Господи, как я могу служить Тебе сегодня? Как я могу благословить Тебя сегодня? Как я могу любить Тебя сегодня? Что я могу сделать для Тебя сегодня? Это моя позиция в служении. Я не прихожу как нищий. Я смотрю на Иисуса, Он мой первосвященник, Он мой главный заступник. Поэтому я ищу Его, я говорю: «Иисус, что Ты хочешь от меня? О чем Ты хочешь, чтобы мы молились сегодня?» И тогда в духе я слышу Его голос. Хорошо, давай помолимся об этом человеке сегодня или о этой ситуации. Давай помолимся вместе. Давай просто помолимся. Я не прошу Бога сделать то, это и это. Нет, мы Его священники. Мы вступаем в эту роль благодаря крови Иисуса. Поэтому мы несем Слово Божье. Мы начинаем молиться, мы начинаем пророчествовать, мы начинаем вместе создавать новую реальность. И вы увидите, что когда вы начнете молиться с этой позиции, вы увидите, как вы начнете продвигаться в Боге, как легко будет попасть в Его присутствие. Вам не придется для этого работать, вам не придется к этому стремиться. И поверьте мне, ваши ошибки не помешают вам. Конечно, мы говорим о чистых сердцах. Мы не говорим о намеренных компромиссах или о безнравственности, которую вы выбираете. Нет, мы говорим о нашей повседневной жизни, где мы ошибаемся. Все мы ошибаемся, хорошо? Иногда мы не выполняем свои обещания или случайно сплетничаем, например. Иногда мне приходится молчать. Боже мой, кажется, я только что сплетничала. Мне нужно остановиться. И я просто ловлю себя на мысли: Лори, мне так жаль. Прости, мы делаем это непреднамеренно, понимаешь, или ты пошутил над кем-то, и это кого-то обидело. Я подумал: Боже мой, мне так жаль. И они просто перестают с тобой разговаривать. Знаешь, мы делаем что-то, это жизнь, понимаешь? Но разве это мешает мне служить Господу? Разве это мешает мне приходить к Нему? Нет, это не меняет того факта, что я Его священник, что я Его служитель, что я Его сосуд, что я живу в царстве Сиона. Хорошо? Вот почему у меня есть кровь Иисуса, которая очищает меня. Знаешь, если что-то меня пачкает или что-то, ну, знаешь, прилипает, эта грязь прилипает ко мне. Вот почему у меня есть Его кровь. И вот тут дьявол уже даже не пытается. Раньше он пытался пристыдить меня, заставить чувствовать себя никчемной. Но это больше не работает, и он даже не пытается. Это бессмысленно, потому что я знаю, кто я. Я могу прийти сюда в самый худший день своей жизни. Знаешь, у меня может быть самый худший день, но я все равно приду на службу или на молитву, и никто даже не узнает, потому что это не моя реальность. Моя реальность — это вечное положение во Христе, потому что я сижу на небесах, и ничто не может этого изменить. Потому что все ситуации, все твои эмоции, все твои драмы или травмы — это все временно. Это пройдет. Но твое положение во Христе вечно, и никто не может его изменить или отнять у тебя. Только ты можешь его отдать, хорошо? И мы поговорим позже, как ты можешь это сделать. Хорошо, давай продолжим. И если ты помнишь, мы все еще говорим о царстве Сиона. Помнишь тот разговор между Иисусом и его учениками? В Евангелии от Иоанна, глава 14, когда Иисус говорил о своей смерти и воскресении, Он сказал: «Я пойду и приготовлю вам место, а потом возьму вас к себе». И помнишь вопрос, который задал Фома? Он спросил Иисуса: «Господи, как мы узнаем, куда ты идешь? Куда ты идешь?» И помнишь, что ответил Иисус? Он сказал: «Вы уже знаете». Ну вот Фома идет с ним, с этой человеческой логикой. Иисус, ты сказал, что собираешься куда-то, чтобы приготовить нам место. Где это, Иисус? Покажи нам, как нам туда попасть. И помнишь, что сказал Иисус? Вы уже знаете. Просто прочитай эту главу, 14 стихи 2, 3 и 6. Он сказал: «Вы уже знаете». А потом он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Так что твой дух уже создан, чтобы быть там. И тебе не нужна ничья помощь. Тебе не нужно проходить через школу. Тебе не нужно слушать сотни учений о том, как попасть в Царство Небесное. Все это уже заложено в тебе. Тебе просто нужно найти время для молитвы и близости. И ты увидишь, как Святой Дух возьмет верх и приведет тебя туда, потому что для каждого это по-своему. Иногда это может быть песня, знаешь, у всех нас есть такая песня, которая что-то в нас запускает, и с первых нот мы оказываемся где-то еще. И для каждого это своя песня. Знаешь, часто, когда люди приходят ко мне, они говорят: «Боже мой, ты должен послушать эту песню. Просто слушай. В ней столько помазания. Она словно открывает небеса, и я слушаю ее. Это хорошая песня. Но я не чувствую, что происходит что-то сверхъестественное». Но для этого человека происходит целая встреча. И в то же время я прихожу на молитву с девушками и говорю: «Дышите, ребята, вам нужно послушать. Нам нужно помолиться с этой песней. Это просто необходимо». И я вижу, что только меня уносит, а они просто говорят: «Хорошо». Это приятно. У каждого из нас есть свои внутренние цензоры. И Святой Дух работает с каждым по-своему и ведет нас по-разному. Так что я не могу научить тебя, как это делать. Пастор не может научить тебя, как это делать. Тебе просто нужно найти свой собственный путь, пробовать разные вещи, разные методы, разные молитвы. Может быть, для кого-то это через хвалу, для кого-то через погружение, для кого-то через поклонение, для кого-то через провозглашение или что-то еще. Это может быть что угодно. Но я гарантирую, что ты найдешь свой собственный путь, как попасть в царство Сиона, в сверхъестественное присутствие Бога. Хорошо? Хорошо, это была часть. Мы говорили о царстве Сиона, это часть нашего наследия. Итак, в следующем стихе, в послании к евреям, 12 глава, стих 22, говорится, что мы также вошли в город Бога Живого, который есть Новый Иерусалим на небесах. Хорошо, я просто хочу немного остановиться здесь. Это еще одна часть нашего наследия. Мы вошли в Новый Иерусалим. Когда я росла, я понимала, что Новый Иерусалим — это райское место. И когда наша земная жизнь закончится, мы будем жить с Богом в вечности. Я думала, что я одна такая. Кто-нибудь еще так думает? Или у вас другое отношение к этому? Думаю, я была единственная, но это нормально. Я просто поделюсь с вами своими мыслями. Я думала, что Новый Иерусалим — это то, куда мы попадем после смерти и проведем вечность с Иисусом. Но почему в послании к евреям говорится, что мы уже вошли в Новый Иерусалим, живя на земле? Как мы можем быть там, верно? И я нашла ответ в Откровении. Откровение, 21 глава, стихи с 1 по 3. Там говорится, что когда Иоанн описывал свое видение, он увидел Новый Иерусалим, и вот как он его описывает. Он говорит, что в видении я увидел новое небо и новую землю. Первое небо и земля исчезли, и моря больше не было. И он говорит, что я увидел святой город, Новый Иерусалим, спускающийся с небес из присутствия Бога, как прекрасная невеста, приготовленная для своего жениха, украшенная для свадьбы. И я услышал громогласный голос с престола, говорящий, «Смотри, скиния Бога с людьми, и отныне Он будет жить с ними, как их Бог». Теперь у Бога будет свой дом с ними. Вы заметили, что когда Иоанн видит Новый Иерусалим, он сравнивает его с невестой, приготовленной для жениха. Как город может быть невестой? Вы понимаете, на что это намекает? И тут до меня дошло. Мы — Новый Иерусалим, мы — жилище. Мы — те, кого готовят и совершенствуют к свадьбе, к пришествию Иисуса в мир. Мы. Итак, Новый Иерусалим — это место близости, которое доступно только невесте Христа. Хорошо? И вы были избраны, чтобы стать жилищем. И как вы можете? Когда вы предстанете перед Богом, когда вы увидите себя Его невестой, Его святым городом, Его скинией, я обещаю, что ваши молитвы изменятся. Вы больше не будете просить, забудете о своих проблемах. И знаете, что я заметила, когда перестала думать о своих проблемах и перестала просить Бога вмешаться и решить определенные вещи? Я заметила, что Он сам начал заботиться о моих проблемах. Так что я вообще не молюсь о своих нуждах. Только когда чувствую, что мне нужно что-то провозгласить или пророчествовать, или когда мне нужны определенные прорывы. Но таких моментов не так много. В основном, Господи, как я могу служить Тебе? Как я могу сделать свое жилище более приятным для Тебя? Где Тебе будет приятно находиться? Это как мой тайный сад. Как я могу быть? Как я могу любить Тебя больше? Что еще я могу сделать? Это мои молитвы, хорошо? Хорошо. Также в 22 стихе в том же послании к евреям есть еще одна часть. Там говорится, что мы присоединились к праздничному собранию мириад ангелов в их радостном торжестве. Что они там празднуют? Например, когда я читала это место Писания, у меня был худший день в жизни, когда все, абсолютно все шло не так, и ты чувствуешь, что весь мир рушится, и ты просто измотан. И я прочитала, что мы присоединились к праздничному собранию мириад ангелов в их радостном торжестве. Господи, что ты празднуешь? Я чувствую себя несчастной. Я чувствую себя ужасно. Мне нечего праздновать, понимаешь? Я облажалась, и я чувствовала себя виноватой в тот момент. Я была в такой ситуации, потому что открыла определенные двери и сделала то, чего не должна была делать. И я столкнулась с последствиями этого. И тогда Господь сказал мне прочитать это место Писания, и я спросила, что ты празднуешь? И там говорится в Откровении 19, стих 6-7. Вот что они празднуют. Откровение 19:6-7. «Затем я услышала, как будто громоподобный голос великого множества людей, похожий на шум огромного водопада и раскаты грома». Аллилуйя! «Ибо Господь наш Бог всемогущий царствует». Давайте радоваться и возвеличивать Его, и воздавать Ему славу, потому что пришло время свадьбы Агнца, и Его невеста приготовилась. Понимаете, когда Иоанн видел это видение, он видел, что все уже свершилось. Хорошо? Пока вы сидите в депрессии, небеса этого не видят. Они видят, что вы готовы. Они уже празднуют союз между вами и Христом. Небеса уже празднуют. А мы здесь пытаемся напомнить нашему Богу, какие мы плохие, какие мы недостойные, и пытаемся убедить Его и себя, что мы не должны быть рядом с Ним, как раньше. Но небеса уже празднуют, потому что небеса живут вне времени. Бог живет вне времени. Ваш дух живет вне времени. Да, ваши эмоции, ваши мысли, ваша плоть. Да, мы застряли в этом теле, мы застряли во плоти. И да, мы переживаем болезненный момент, но наш дух уже там. Вот почему Иисус сказал, что в Библии говорится, что мы уже восседаем на небесах. Мы не сядем, пока не попадем на небеса, а потом сядем. Нет, мы уже на тронах, хотя живем здесь, на земле, но мы уже восседаем, и небеса уже празднуют нас. Поэтому я просто хочу поговорить с вами сегодня. Выйдите из своего уныния и начните праздновать свое завершение, свою свадьбу с Христом. Здесь этого еще не произошло, но на небесах это уже произошло, понимаете? И небеса уже знают ваш конечный пункт. Вы еще этого не знаете. Вы еще этого не видите. Но небеса знают, и вы начинаете праздновать в свой худший день, когда депрессия пытается вас сломить. Просто напомните дьяволу, кто вы. Вы во Христе, и что ждет его, и что ждет вас. Напомните ему о свадьбе с Агнцем, которая приближается. О, поверьте мне, депрессия пройдет быстро. О, дьявол не любит, когда ему об этом напоминают. Хорошо? Ладно. Мы продолжим. Истина номер три, еще одна часть наследства, которая у нас есть прямо сейчас. Это тоже 12 глава, стих 23. Там говорится, «И как члены церкви первенцев, все наши имена были официально зарегистрированы как граждане небес». Хорошо? Павел также говорит, что мы уже были членами его церкви. Знаете, когда я еще не обновилась, я читала Писание и думала, что единственная модель церкви, которую мы видели, это земная церковь. Верно? Мы видим одного служителя или пастора и большую толпу людей, которые приходят в церковь, сидят, слушают и уходят домой. И я подумала, Господи, так ли будет выглядеть Твоя церковь на небесах? Так ли выглядит Твоя церковь? А потом, когда я начала копать и искать, я узнала о слове «экклесия», когда автор писал послание к евреям, «Мы члены церкви». Помните, мы говорили об этом раньше. Мы члены экклесии. Не просто церкви, когда вы приходите, уходите, и никто вас не знает, и вы ничего не меняете. Нет, мы автоматически, благодаря его крови, получаем доступ, право быть частью экклесии. Экклесия — это группа людей. Это руководящий орган, правительственная ветвь, которая будет влиять, которая изменит культуру, которая изменит направление, в котором движется культура. Хорошо? Нам дана эта способность, нам дана эта сила, понимаете? Быть экклесией. И я верю, что мы вступаем в то время, когда церковь сейчас не пользуется популярностью, и ее преследуют даже в Америке, даже в Соединенных Штатах. Это удивительно. Вы, ребята, видели, что произошло этим летом в парке Кал Андерсон в Сиэтле, верно? Когда церковь вышла на богослужение в парк. И что там произошло? Насилие, агрессия. Так что это время, когда церковь, да, подвергается насмешкам и преследованиям. Но я знаю, что это время приближается, и я верю, что оно уже близко. Мы церковь, как в дни деяний. Помните, когда сила Божья действовала так радикально и мощно, что все боялись церкви? Помните, когда Анания и Сапфира солгали перед Богом и были физически мертвы в присутствии Бога, потому что там было так много святости, чистоты, славы, что даже малейший акт безнравственности не мог быть в присутствии Бога. И там говорится, что после этого страх охватил всех вокруг. Церковь уважали. Люди знали, что с церковью нельзя шутить. И я знаю, что мы возвращаемся к тому времени, когда Христос будет явлен во всей своей славе. Мы вернем культуру небес в наше поколение, где будет популярно читать Библию в общественных местах, где будет популярно молиться в общественных местах, где будет популярно сохранять чистоту до брака. Когда будет популярно оставаться в браке с одним человеком до конца жизни? Разве не будет популярно быть верным одному человеку до конца жизни? Это приближается. Я верю, что это возвращается. Церковь будет диктовать атмосферу и настроение культуры, потому что разница будет настолько значительной, что это будет заметно по людям, которые ходят со Христом, и потому что проявляется через них, и по уровню Божьей силы и присутствия власти. Церковь будут бояться в хорошем смысле демоны, тьма. Тьма будет бояться церкви, которая идет вперед. И я знаю, ребята, что мы приближаемся к этому. Вот почему мы прошли через эти периоды обучения, очищения, как обрезка, как все эти ситуации, когда вы не понимаете, почему я через это прохожу. За что я расплачиваюсь? Вы не понимаете. Нет, Он готовит вас, потому что Иисус хочет ходить по этой земле через вас. Понятно? И я верю, что прямо сейчас, когда мы говорим о теле Христа, о корпоративном теле, помните, мы читали о Езекииле, глава 47, когда ангел измерял уровень воды. И я верю, что сейчас мы по пояс в воде, когда учимся побеждать в личных победах, когда побеждаем своих личных гигантов. Но я знаю, что следующий уровень наступит, когда Дух возьмет верх. Когда вы погрузитесь так глубоко, что больше не будете чувствовать дна. Это как Дух Божий. Он полностью контролирует вашу жизнь. Он полностью направляет и может делать все, что захочет. Так что люди больше не могут это контролировать. Я знаю, что мы приближаемся к этому. Это наш следующий уровень. Понятно? Да. Давайте посмотрим. Продолжайте двигаться. Извините, я пытаюсь говорить быстро, потому что нужно так много сказать, а времени так мало. Хорошо. Хорошо. Просто хочу убедиться, что я затронула все, что хотела сказать в этом сегменте. Так что да, если вы думаете, что церковь не обладает такой большой силой, то почему тьма так сильна, и мы видим столько проявлений тьмы? Где церковь? Почему церковь не в полном составе? Просто подождите, церковь взрослеет, потому что Бог взрослеет в каждом из нас, чтобы Он мог действовать через свое тело. Так что не недооценивайте, не пренебрегайте временем подготовки. Это так важно, это так необходимо. Понятно? Теперь я хочу перейти к следующей части этого слова. Как нам получить эти наследства, верно? Как нам их заполучить? Как нам получить к ним доступ и как мы можем применить их в своей жизни? Есть определенные шаги, которые Бог дает нам, и они тоже описаны в той же главе, но они будут выше. Понятно? Так что мы перейдем к той же главе, но к стиху 2. Бог дает нам ключи. Хорошо, с чего вам начать? Каков мой первый шаг? Хорошо, Павел, я думаю, это был Павел, так что я буду называть автора Павлом. Он дает нам ключ номер один в послании к евреям. Глава 12, стих 2. Он говорит, мы отворачиваемся от мира и сосредотачиваем свое внимание и ожидание на Иисусе, который вошел в нас и ведет нас к совершенству веры. Who burst face within us and who leads us forward Понятно? Итак, ключ номер один. Нам нужно убедиться, что мы отворачиваемся от мира и сосредотачиваем свое внимание на Иисусе. Понятно? Как нам это сделать? Вы можете спросить, как мне отвлечься от мира? Я живу в мире. Мне нужно идти на работу. Мне нужно платить по счетам. Мне приходится иметь дело с неприятными людьми. Мне приходится справляться с давлением. Как мне, знаете ли, отвлечься от этого? Но я просто хочу спросить вас, чем вы питаетесь? Чем вы наполняете свой день? Знаете, когда я просто привожу вам примеры своей жизни, даже когда я занята работой, детьми, покупками, готовкой, поездкой в церковь. Знаете, можно оставаться сосредоточенной на небесах, потому что как вы, чем вы наполняете себя? Я знаю, мы уже говорили об этом раньше, это очень просто, но это один из самых упускаемых из виду шагов. Чем вы себя окружаете? Например, когда я смотрю ваш YouTube, что первое вы видите в своей ленте? Понятно? Во что вы играете, когда тренируетесь в спортзале или идете на прогулку? Что играет в ваших наушниках? Понятно? О чем вы говорите, когда встречаетесь с друзьями? Знаете, я дружила с одной девушкой, и она ходила в другую церковь, в одну из местных славянских церквей здесь. И она рассказывала мне, что в то время она была голодна и искала Бога, искала домашние группы, и ее пригласили в домашнюю группу в ее церкви. И я пришла, и она сказала: «Лана, представляешь, что мы делали в домашней группе?» «Что?» Мы смотрели холостяка, а потом подумали: «Вы что, шутите? Вот чем сейчас занимаются в домашних группах». Для меня это дико. Я подумала, как это вообще можно назвать домашней группой, где вы должны приходить и видеть Бога и наполняться Его присутствием. Но такова реальность церквей. И она сказала: «Я больше не хочу ходить в эту церковь, понимаешь?» Да, у них хорошие службы, хорошее поклонение, хорошие песни и все так правильно. Но когда вы идете в домашнюю группу к одному из этих людей, вы смотрите холостяка и пьете мохито. Извините, но это действительно говорит о духовном состоянии христианской церкви. А потом мы спрашиваем: «Господи, почему ты не действуешь в этой церкви? Почему у церкви нет силы?» Потому что мы все выглядим красиво, как на сцене, в видеопотоке. Но когда вы погружаетесь во внутреннюю жизнь, вы понимаете, что на самом деле вы не на сцене. Что у вас внутри, чем вы себя наполняете? И я помню, когда я была очень голодна, я искала Господа. Я каждый раз находила время, чтобы помолиться. Я думала о Нем. Если я не могла молиться, я просто слушала Его слово или поклонение. Было что-то, что я включала, чтобы почувствовать Его присутствие, атмосферу, в которой я находилась в то время. Иногда это было так сильно. Я помню, как я просто ходила по магазинам, смотрела на вещи и даже не заметила, как начала молиться на языках. Это просто захватило меня. Я ходила, смотрела на вещи и молилась на языках. А потом я поняла, почему рядом со мной больше никого нет. Мне казалось, что вокруг много людей, но куда бы я ни пошла, их не было. Я поняла, как я выгляжу со стороны, но мне было все равно, потому что Дух переполнял меня. Я делала земные дела, но Дух был начеку. Если я молилась, Он даже общался с Богом. Так что это очень просто. Вы можете жить земной жизнью и быть на связи с небесами, где бы вы ни были. Как еще можно отвлечься от реальности? Сколько времени вы проводите, созерцая Иисуса, находясь в Его присутствии? Куда вы идете в первую очередь, когда в вашей жизни случается буря? Когда что-то происходит, когда ваш фундамент рушится, и все идет против вас, куда вы идете? Вы бежите к телефону, чтобы позвонить лучшему другу и попросить поддержки. Или вы просто идете в свою молитвенную комнату, становитесь на колени и ищете у него силы. Хорошо? Это ключ номер один. Нам нужно отвлечься от реальности, потому что чем больше времени мы проводим на небесах, тем больше мы начинаем думать о небесах, видеть небеса, и тем меньше на нас влияют внешние факторы. Даже если в реальности ваша ситуация не изменилась или вы не получили ответа, это больше не влияет на вас, потому что вы не живете этой реальностью. Это вас не касается. Хорошо? Ключ номер два. Как еще можно получить доступ к нашему наследию? Как мы можем его разблокировать? Я бы сказала, как вы можете его разблокировать? Хорошо, еще один ключ. Он в 5 стихе. Это тоже в 12 стихе на иврите. Павел говорит, «Неужели вы забыли его ободряющие слова, обращенные к вам, как к его детям?» Он сказал, «Дитя мое, не недооценивай ценность дисциплины и обучения от Господа Бога». Еще один важный момент, дисциплина, хорошо, потому что будут времена, когда ваша плоть не захочет молиться, и будут времена, когда ваша плоть не захочет читать Слово. У вас может не быть настроения, или вы можете переживать это. И многие люди, знаете ли, обманываются, и, конечно, враг посеет ваше семя. Какой смысл молиться сейчас? Я имею в виду, что вы не чувствуете его присутствия, у вас нет желания. Это не будет идти от сердца. Это будет просто фальшивка. Просто подождите, пока у вас снова появится это желание, и тогда вы придете и будете молиться от всего сердца. Именно этого он от вас и хочет. И если вы пропустите один раз, вы пропустите два, вы пропустите три, а потом голод пройдет. Ваш огонь погаснет, понимаете? И тогда вам придется приложить больше усилий, чтобы снова разжечь этот огонь, понимаете? Потому что мы должны понимать, что наша плоть никогда не хочет молиться. Наша плоть никогда не хочет читать Слово, потому что она знает, что здесь она умирает, здесь ее власть над вами заканчивается. Она больше не может диктовать вам свои желания. Независимо от того, что вы чувствуете эмоционально или что чувствует ваша душа, ваш дух всегда питает вас. Если вы чувствуете это или нет, если вы чувствуете сухость, начните молиться на языках. Ваш дух будет питаться. Ваши духовные чувства обострятся. Вы получите больше знаний, больше ясности. Если вы чувствуете сухость, молитесь быстрее. Хотя бы один день. Я буду молиться быстрее, Господи, потому что я смиряюсь перед Тобой. Я не полагаюсь на свои чувства. Я иду за Тобой, несмотря ни на что. Вы увидите, как Он начнет вести вас глубже, и вы почувствуете Его явное присутствие. Хорошо? То, что вы ничего не чувствуете, не значит, что ваш дух не растет и не питается от Него. Потому что, знаете, мы все хотим быть красивыми и подтянутыми. Мы все хотим иметь кубики на животе, верно? Но многие ли из нас готовы вставать каждый день в 6 или 7 утра и идти в спортзал, чтобы делать приседания или скручивания? Многие ли из нас готовы? Мы все хотим хорошо выглядеть, верно? Но многие ли готовы заплатить за это? То же самое и с Духом. Мы все хотим быть помазанными и двигаться в славе. Господь просто прикасается к людям через население. Но многие ли из нас готовы просто уделять Ему время, просто проводить с Ним время? Вы идете глубже и копаете в те моменты, когда не хотите этого делать. Хорошо? Поэтому дисциплина очень важна для того, чтобы разблокировать ваше наследие. Хорошо, ключ номер три. Мы почти закончили. Хорошо, ключ номер три. В стихах 7 и 8 мы продолжаем читать послание к евреям, глава 12. 7 и 8 Павел говорит, «Полностью принимайте Божие исправление как часть своего обучения, потому что Он делает то, что любой любящий отец делает со своими детьми. Потому что кто слышал о ребенке, которого никогда не исправляли? Мы все должны приветствовать Божье наказание как подтверждение истинного сыновства, потому что если мы никогда не терпели Его исправление, это только доказывает, что мы чужие, а не сыновья». Поэтому иногда вам придется пройти через битву, через которую ваш сосед никогда не пройдет. И знаете, даже есть поговорка, «Бог посылает самые тяжелые битвы самым сильным воинам». Я думаю, что-то в этом роде. Да. Поэтому, когда вы испытываете давление, это не значит, что вы отдалились от Него или что Бог вас не любит, потому что все идет не так, как вы хотели. Нет, это доказательство, потому что Он показывает, что у вас на сердце. Он говорит о том, что вам нужно начать меняться, потому что если бы этой ситуации не было, вы бы никогда не увидели, что скрывается в темноте. Поэтому Он должен это исправить. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что вас будут обрезать и исправлять. И иногда вы сами будете шокированы тем, что из вас может выйти. Но это не должно вас разочаровывать. Это не должно заставлять вас чувствовать себя плохо. Это нужно для того, чтобы вы пошли глубже, потому что Святой Дух говорит: «Хорошо, в этом сезоне нам придется с этим разобраться, потому что это мешает вам перейти на следующий уровень». Знаете, почему так много людей получили возможность стать частью этого дома? И так много людей, которых я лично знаю, если я начну их считать, мне не хватит двух рук. Люди с потенциалом, помазанием, дарами, они получили возможность стать частью этого дома. Но в разное время они не могли справиться с тем, что Святой Дух начинал обличать их нечистые помыслы, и они отказывались с этим разбираться. Поэтому было проще уйти от Бога и пойти туда, где тебя не будут испытывать, где тебя не будут. Когда Бог не хочет говорить с тобой о твоих проблемах, но проще притвориться, что их нет. Это очень печально, но люди, которых я любила и по которым иногда скучаю, я бы хотела, чтобы они были здесь, потому что мы вместе прошли через многое. Через великие дела, битвы и победы, через многое. Но в какой-то момент, когда пришло время разобраться с некоторыми вещами, чтобы они могли перейти на следующий уровень вместе с нами, они отказались, и сейчас их нет. Они потеряли свое наследие из-за этого компромисса, из-за отказа исправляться и принимать исправления. Да, у них могло бы быть великое-великое будущее, если бы они прислушались к ним. Когда они были здесь, в них была глубина и сила. Это очень печально. Это легко. Вы можете просто отказаться от своего наследия. Понятно? И я знаю, что каждый раз, когда мы переходим от славы к славе, от силы к силе, на каждом уровне Святой Дух будет показывать нам то, что нужно исправить в данный момент. Прежде чем вы перейдете на новый уровень глубины. Понятно? Так что будьте внимательны. Не игнорируйте это, потому что, поверьте мне, вы хотите развиваться. Вы же не хотите, чтобы это стало вашим пределом, верно? Мы хотим подняться выше. Мы хотим получить все, что можем, на этой земле, все, к чему, как вы знаете, у нас нет доступа. Мы хотим это сделать. Иначе какой смысл жить, понимаете? Да. Хорошо, пункт номер 4. Ладно, есть еще два пункта. Пункт номер 4, стихи 12 и 13. В послании к евреям 12 говорится: «Итак, укрепляйтесь в своей слабости, поднимая свои усталые руки в молитве». Когда вы достигнете определенного возраста, вы будете уставшими, духовно истощенными, понимаете? Но это ваш ключ. Поднимите свои усталые руки в молитве и поклонении и укрепите свои слабые колени. Потому что, когда вы будете идти вперед по Божьим путям, все ваши преткновения будут исцелены Богом. Это ключ к тому, как прорваться, как открыть свое наследие, молитвой и поклонение. Поклонение, я бы сказала, даже в нашем служении ходатайства. Поклонение — это самое мощное оружие, которое мы используем, и оно никогда нас не подводит. Каждый раз мы начинаем молиться только после того, как начинаем восхвалять и поклоняться. Иногда, когда мы не можем прорваться, например, в битве, мы начинаем поклоняться, и что-то меняется, атмосфера меняется. Вот где вы черпаете силы? Если вы чувствуете себя слабым, измотанным, начните поклоняться. Просто включите музыку или попросите кого-нибудь помолиться за вас, особенно когда вам не хочется поклоняться. Когда вам просто хочется поплакать на чьем-то плече и пожаловаться, как тяжела ваша жизнь, и вы знаете, что все несправедливы к вам, и никто вас не понимает. Начните поклоняться. Это действительно работает. Я гарантирую вам, ребята, это откроет что-то в вашей личной жизни. Вы получите свой прорыв. Многие битвы выигрываются благодаря поклонению. Вам даже не нужно много молиться. Вам даже не нужно просить Бога: «Боже, пожалуйста, приди и измени». Нет, начните поклоняться. Особенно, когда вы приносите жертву, когда вам хочется плакать, и у вас все болит внутри, и вы начинаете поклоняться из-за своей боли. Это как будто небеса открываются, как ничто другое. Помните историю Павла и Силы, когда они проповедовали Евангелие? Помните, когда их поймали и избили, а потом посадили в тюрьму, верно? Наполовину в темнице, верно? Наполовину в темнице. Так выглядели тюрьмы в те времена. Можете себе представить? Там так воняло, было темно, грязно, неудобно, и им было больно, потому что у них были раны от побоев. И что они начали делать? Они начали поклоняться. Они начали поклоняться, они начали восхвалять Бога, и все их услышали. И что это вызвало? Это вызвало разрушение стен и падение стен. Это ваш ключ. Вот откуда вы черпаете силы в поклонении. Начните поклоняться, хорошо? Потому что поклонение заставит небеса действовать от вашего имени. Вы начнете видеть прорыв. И последний ключ, который я хочу вам дать, как открыть свое наследие, как войти в него и начать получать доступ и владеть им. Стихи 16 и 17. Павел говорит: «Будьте осторожны, чтобы никто из вас не жил в безнравственности, пренебрегая Божьими благословениями, как Исав, который променял свое первородство на простую еду». И мы знаем, что позже, когда он захотел унаследовать благословение своего отца, ему было отказано, хотя он умолял об этом с горькими слезами, потому что было уже слишком поздно раскаиваться. Поэтому очень важно ходить в чистоте. Вы не сможете получить свое наследство, свои благословения, если будете вести двойную жизнь, если будете идти на компромиссы, понимаете? Потому что именно это сделал Исав. Помните его брата Иакова, когда он хотел украсть его наследство, как перворожденного, и знал слабость Исава. Исав любил поесть, он любил вкусную еду. И это именно то, что сделал Иаков. В то время он был как вор. Он знал, как подобраться к нему. Он принес ему именно то, что он хотел. Не кролика, не золото, не красивую девушку. Нет, он хотел есть то, что любил есть этот человек, понимаете? И он принес именно то, что хотел. И он так легко сдался. Именно это мы делаем, когда живем в безнравственности. Когда идем на компромиссы, мы автоматически закрываем небеса. Мы закрываем небеса над собой. А потом, когда вы начинаете спрашивать, почему нет защиты, почему я чувствую, что демоны могут прийти и мучить меня эмоционально, меня обворовывают, понимаете? Я чувствую себя одиноким, я в депрессии. Все эти нападки, я не могу спать по ночам. Мне снятся кошмары, разные вещи, которые вы можете открыть, например, плохие вещи в вашей жизни из-за безнравственного или нечистого образа жизни. Вот как мы можем потерять свое наследство, понимаете? И пока вы не примиритесь с Богом, пока не покаетесь и не вернетесь к Нему по-настоящему, вы знаете, тогда у вас снова будет доступ к своему наследству. Так что я не хочу вас задерживать. Я остановлюсь прямо здесь. Я просто молюсь, чтобы когда вы пойдете домой, вы встали. И я хочу, чтобы когда вы пойдете домой, вы увидели себя по-другому. Чтобы поняли, что есть наследство, которое ждет, чтобы им завладели. Что для некоторых из вас, может быть, для некоторых из вас вы уже начали им владеть, а для некоторых из вас вы даже не открыли его часть, и все еще приходите как нищий, как сирота, пытающийся выпросить что-то у небес, чтобы Бог что-то сделал для вас. Поэтому я молюсь, чтобы вы избавились от этого менталитета. Ты его священник. Ты как бы через кровь Иисуса. У тебя есть доступ к царству Сиона. У тебя есть доступ, чтобы видеть, знать, понимать, действовать и воплощать Его реальность на земле. Поэтому я хочу поблагодарить Тебя, Святой Дух, за то, что Ты так верен и готовишь нас, очищаешь нас, работаешь внутри нас, открываешь нам истины, Господь, чтобы мы могли жить в полноте Христа. Потому что, как часть нашего наследства, нам было обещано жить в полноте Христа, ходить в полноте Бога. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты готовишь свою церковь, собираешь свою армию. Ты собираешь... Твоя невеста пробуждается. Твоя невеста пробуждается, Господь. Мы благодарим Тебя за Твою невесту. Мы благодарим Тебя за наследство. Поэтому мы просим Святого Духа обновить наши умы и научить нас, как получить к Нему доступ, как добраться туда без препятствий, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты исцеляешь свою невесту. Я знаю, что мы приближаемся к тому моменту, когда Твоя церковь будет ходить в авторитете, в силе и будет как правительственный орган на этой земле. Она не будет защищаться, но будет нападать, завоевывать все больше и больше духовной территории, пока мы не увидим, как Дух Божий действует на этой земле без ограничений. И я верю, ребята, что мы — это поколение. Я верю, что мы увидим это своими глазами, прежде чем покинем эту землю. Я просто верю в это. Я просто твердо верю в это. Поэтому, когда Бог начинает показывать, что Он собирается сделать, вы просто хотите молиться еще больше. Вы просто хотите больше находиться в Его присутствии, потому что вы создаете с Ним новую реальность своими молитвами, своими песнями, своими мелодиями, своей музыкой, своими проповедями. Мы создаем новую реальность, и скоро Дух Божий возьмет верх. Поэтому я хочу благословить вас этим словом. Спасибо, что были терпеливы и выслушали все послание. Да, спасибо, спасибо. Да, давайте просто воздадим славу Богу. Он хорош, Он хорош. Просто поблагодарите Его за ваше наследство. Просто поблагодарите от всего сердца. Спасибо, Иисус, что мы живем в эти времена и знаем эту истину. Знаете, это просто небольшое замечание. Я помню, что это не часть проповеди, но я просто хочу поделиться. Вы можете сесть. Когда я был подростком, я вырос в харизматической церкви, понимаете? И я видел, как церковь пыталась двигаться в обетованиях Бога, провозглашать, пророчествовать, заявлять. И мы даже танцевали, знаете, как танец победы. И мы даже танцевали на голове сатаны, и мы ели великанов, как хлеб. И мы делали все это, но ничего не получалось. Ничего не получалось. Знаете, люди все равно были бы подавлены, и все, что мы делали, это теряли голос и танцевали. Вот и все. Но я знаю, что в то время люди не знали тех истин, которые мы знаем сегодня. Поэтому я знаю, что все меняется. Пророчество, да, аминь. Я знаю, что сейчас совсем другое время, и я знаю, что все будет только лучше. Ладно, я закончил. Спасибо, ребята. Благословенного воскресенья, благословенной недели. Счастливого дня благодарения вам всем и хорошего времяпрепровождения с вашими семьями, с вашими близкими. Проводите с ними время, потому что я знаю, что мы очень заняты. Это прекрасное время года. Мы действительно можем это сделать. Благословение. Увидимся в следующее воскресенье, хорошо? Следующее воскресенье в 9 утра на русском и в 12 на английском.